Так вот, есть у графа в замке одна зачарованная комната. Я случайно о ней узнал». Монах предупреждающе поднял руку, заранее отметая возможные вопросы Семёна. «Никакой магии! Никакой! Двери и стены комнаты попросту обработаны неким запирающим зельем неизвестного состава. Много лет тому назад обработаны дедом графа. И с тех пор никому в ту комнату хода нет. А дед графа, говаривали, яшкался с лунными колдунами. Оттого, видать, и помер в одночасье молодым. Вот и подумай, что может быть в той комнате?» Отец Вуди предвкушающе потер руки. «Ох, как бы я туда заглянул! Ох, и заглянул бы! Да вот не берут мои снадобья ту дверь. Я во второй раз специально одно мощное зелье с собой прихватил. По знакомству достал. Как раз для таких случаев. Не взяло, представляешь?» Монах в удивлении развел руками. «Железный ящик с деньгами в кабаке отворил, а...» Тут отец Вуди осекся, словно язык прикусил. Семён сделал вид, что не расслышал оговорки, но Мар молчать не стал. «Ай да монах! Ай да божий человек! Да, похоже, и божьим людям ничто человеческое не чуждо. Семён, берёмся за дело. Может, ничего ценного в той комнате нет. Один лишь ходячий труп дедовой тёщи, которую графский дед раз 20 оживлял и садистски убивал в воспитательных целях, чтобы в семейные дела не лезло. А может, там действительно что-то весьма ценное найдется. Такое, что и пистоль за наводку отдать не жалко. Соглашайся. В любом случае ничего не теряем, кроме времени. А время у нас пока что есть». «Едем», — решил Семён. «Кстати, отец Вуди, а нынче ты по какому поводу к графу едешь? Тоже кого-то оживлять?» «А пёс его знает», — равнодушно ответил монах. «Гонец глазу на глаз передал, чтобы я взял с собой все рецепты и снадобья, какие у меня есть, в смысле не только официально дозволенные. Больше ничего не сообщил, сразу назад ускакал. Что-то спешное поди, а я тут кукую». Закручинился отец Вуди. «Коня бы. Да где его сейчас возьмешь, коня того? Давай, Семён, спать, утром что-нибудь придумаем». «Верно», — согласился Семён. Он встал, собрал с земли оставшиеся бутылки с шампанским и уложил их в повозку. Чего добру зря пропадать. Остальное – недоеденных фазанов, соусы и закуски – оставил там, где они лежали. Руки пачкать не хотел. Пока Семён наводил порядок, монах залез в повозку и улегся там, обхватив рукой свой сундучок аптечку. «На траве-то помягче будет», – с усмешкой сказал Семён. «Охота тебе, папаша всесвятейший, в повозке лежать. Никто твой сундучок не украдет, красть некому». «Мало ли», — сонно ответил отец Вуди. «Вещь казенная, подотчетная. Я уж лучше так, чем без аптечки остаться, а то...» И захрапел, не окончив фразу. «Мар, ты поглядывай за обстановкой», — зевнул Семён. «Лес хоть и далеко, но все же. За тарантайкой тоже пригляди, чтобы не угнали». И улегся в траву. «Кровать не желаешь?» Услужливо предложил Мар. «С балдахином, массажем и музыкальными пружинами. У меня есть». «Нет». Семён рассеянно смотрел на загадочную луну. «Не желаю. Ни массажа, ни музыки. Ничего не хочу». Было тихо. Ночной ветерок унялся и больше не шелестел травой. В повозке негромко похрапывал лекарь-алхимик, специалист по знахарскому лечению и хлебному вину. Где-то далеко-далеко в лесу ухала сова. Заметно похолодало, близился рассвет. Семён слипающимися глазами смотрел в черное небо. Небо, как и луна, тоже было неправильным. На нем не было видно ни звездной мелочи, той легкой небесной россыпи, которая обязательно присутствует в ночном небе, в любом из миров. Крупные редкие звезды были абсолютно одинаковы и висели слишком упорядоченно. Слишком. Как будто их туда нарочно повесили. Сделали на конвейере и повесили. А еще звезды не моргали, светили ровно, как лампочки. «Странный мир», – уже засыпая, подумал Семён. «Очень странный». И уснул, крепко, безмятежно. Утром по дороге двинулись крестьянские подводы. Отец Вуди сторговался с одним из крестьян помочь доставить безлошадную повозку в селение. Легкий вазок прицепили к груженной подводе, и та тронулась в путь. Семен и монах шли рядом, хотя вполне могли бы и ехать. Пара впряженных в подводу валов даже не заметила дополнительного прицепа, но уж больно хорошее стояло утро, и Семену, и отцу Вуди захотелось поразмять ноги. Пожилой крестьянин оказался человеком общительным и все время, пока они ехали до поселка, обстоятельно рассказывал своим случайным спутникам о виденных им сегодня на лесной дороге ужасах, разбросанных там и тут руках, ногах, головах. Раза четыре рассказывал, причем с каждым разом подробностей становилось все больше, и были они все ужаснее. Появились в рассказе и стонущие деревья, и потеющая кровью земля, и громадная крыса с золотой короной, пляшущая на обглоданном черепе. Ехавший с возницы мальчонка лет 10, сын крестьянина, открыв рот, смотрел на отца. Мальчик таких подробностей не заметил, о чем теперь искренне жалел. Наконец они въехали в поселок и остановились у поселкового кабака. Заведение называлось «У дуба», что полностью соответствовало действительности. Возле кабака рос дуб, громадный, вековой. «А мертвые с косами вдоль дороги не стояли?» С испуганным видом спросил напоследок Семен у разговорчивого возницы. «Гнилые такие, в саванах!» «Знамое дело, стояли!» Важно покивал крестьянин. «Именно что с косами. Бабы, мертвые-примертвые, аж воняют. А косы у них до самой земли. Седые, лунные ведьмы, тять их растять!» И, отцепив повозку от подводы, получил от монаха свою обещанную серебряную монету, после чего прямиком направился в поселковый кабак, оставив подводу под приглядом сына. О ведьмах рассказывать пошел. Отец Вуди тоже остался сторожить повозку и свой ценный сундучок-аптечку, а Семен отправился на поиски коня или лошади. Ходил он долго, уже и полдень настал, но желающих продать Семену лошадь не оказалось. Семенам не только не хотели говорить, но и гнали от ворот, обещая набить морду, если он сейчас же отсюда не уберется. «Дурацкие у них тут нравы!» Зло бормотал себе под нос Семен, широким шагом направляясь назад, к кабаку. «Им, блин, натуральное золото предлагаешь, а они тебе оглобли по хребту обещают. Вот же дикий народ!» «Попробуй одежду сменить!» Сочувственным голосом посоветовал Мар. «Встречают-то по одежке, а ты сейчас как батрак одет. Видел работников во дворе у того толстого селянина, который на тебя еще собак чуть не натравил. Так они были одеты точь-в-точь, как ты. Сам посуди, откуда у батрака золото? Скорее всего, селяне решили, что ты или пришлый дурачок, или нарочно над ними издеваешься. Хорошо, хоть и впрямь оглобли не перетянули, а то пришлось бы мне вмешиваться». «Ах ты!» Семен остановился и расстроенно хлопнул себя по лбу. «Одежда! Вон оно что!» И, оглянувшись по сторонам, убедился, что на улице никого нет, после чего быстро превратил батрацкую робу в нечто, похожее на дорогую дворянскую одежду, виденную Семеном при дворе королевы Яны. Неудобный темно-зеленый бархатный сюртук со множеством блестящих пуговок на груди, широким кружевным воротником и кружевными манжетами, бархатные брюки-галифе такого же цвета и обязательные высокие сапоги-ботфорты. Через грудь протянулась синяя атласная перевязь, на которой родовитые дворяне изумрудного мира носили парадные шпажки, короткие, тупые и неопасные. Вместо шпаги Семен, недолго думая, вдел временную петельку пистолет, чтобы убедительнее выглядеть. Тем более, что все равно девать его было некуда, не в руках же нести, а карманов у парадного сюртука не предполагалось.